Глава 27. Разбитое сердце. Мы вернулись домой. По дороге я дремала на плече у Казимира, и он не тревожил меня расспросами. В спальню нес на руках, потому что меня окончательно разморило. И только утром строго на меня взглянул. «Ну, что тебе вчера сказал Марк? Выписал каких-нибудь трав? Наверное, велел больше гулять?» Я замялась, не зная, что ему соврать. Он тут же встревожился, взял меня за руку и погладил пальцы. «Что-то не так, Мари? Ты серьезно больна?» И я решила, что Казимир заслужил честности. Марк считает, что мое здоровье каким-то магическим образом переходит к тебе. Оттого ты поправляешься, а я слабею. Казимир прищурился и покраснел, стиснул зубы гневно. «Уж не думает ли он, что я...» «Да как такое возможно?» «Никто ничего не думает», — торопливо заговорила я. «Марк тебя не обвиняет. Напротив, я и в самом деле чувствую себя здоровым. Но такую цену платить не хочу. Вот что, моя золотая, ты соберешь вещи и уедешь в Большеград. Или вон, к Озеровым. Поживешь там немного, и мы поглядим, будет тебе худо вдали от меня или нет. А если нет, то что? — медленно спросил я. Тогда будем жить отдельно, — отрезал Казимир. Не хочу тобою рисковать. Попробуй меня выгони, — вскинула голову я, — и узнаешь, какой я могу быть упрямой. Я никуда не поеду, и точка. Мы с тобой муж и жена. Одна семья, одна упряжка. И если здесь и в самом деле нечисто, то мы справимся с этим вместе. Муж мой зарычал сердито. Он терпеть не мог, когда ему перечат, но я стойко выдержала и свирепый взгляд, и сжатые кулаки. Наоборот, обхватила его за шею, поцеловала в щеку и мирно пробормотала. Быть может, Марк и ошибся. Нет никаких совпадений, просто зима, я немного приболела. А ты следовал указаниям врачей и поправился. Разве бывает такая магия, которая жизнь отбирает? Это же, ну, незаконно. Казимир, помедлив, прижал меня к себе, зарылся носом в кудряшки. «Я тебя люблю, Мари», — глухо прошептал он. «Ты — моя самая большая удача в этой жизни». Я застыла, моргая. «Что-что? Повтори?» Потребовала, обхватывая колючие щеки ладонями и заглядывая в глаза. «Повтори немедленно!» «Люблю. А ты не поняла еще? Ты же мое солнце, свет в моем доме, радость моя бесконечная. Как тебя не любить? Я тоже тебя люблю, мир. Знаю». «Как это знаешь?» Я возмущенно выпрямилась и поджала губы. «С первого нашего поцелуя знаю. Ты честная. Не любила бы, не целовала бы». Я вздохнула и поцеловала этого умника. Он прав, конечно. С нелюбимым в постели ложиться хуже проклятия. И даже завтракать и обедать изо дня в день было бы сложно. Некоторое время мы целовались, и, клянусь, эта беседа была понятна и приятна обоим. Мы словно пообещали друг другу встречать все трудности плечом к плечу. А потом Казимир сказал: «Позову в гости Синегорского и Озерова. Два глаза хорошо, а шесть лучше. Может, консилиум целителей что-то придумает». На том и порешили. Целители прибыли сразу же, как только мир за ними послал. Никто не отказался, не придумал себе неотложных дел. И снова я уверилась, что все сделала правильно. Казимир никак не может быть замешан в чем-то дурном. Синегорский долго осматривал Казимира, прощупывал его грудную клетку, заглядывал в глаза, а потом твердо заявил: «Так не бывает, так не должно быть. Сердце обратно восстановиться не может. Если бы я не видел его месяц назад, я бы сказал, что не так уж и плохо все. Уж пара лет у него есть». «Зато у Марушки их уже нет», — мрачно пробормотал Марк. «Я велел ей уехать», — Громко фыркнул Казимир, отталкивая лекаря и натягивая халат на широкие плечи. «Она не слушается. Мне что, связать ее и увести силой? И запереть где-нибудь в казематах?» «Не нужно», — сказал Асур тихо. В голосе его прозвучал какой-то надлом. Мы поглядели на него, дружно замолчав. Всем вдруг стало страшно. «Ты что-то понял?» — кивнул Марк. «Надеюсь, я ошибаюсь. Скажи мне, Казимир, какое любимое место у тебя в доме? Где ты проводишь больше всего времени? Ну, кроме спальни, спальня не подходит». «Кабинет», — удивленно ответил супруг. «Но я уступил его Мари. Ей там лучше рисуется, свет хороший, стол удобный». «Значит, вызываем дознавателей и обыскиваем кабинет». «Дознавателей? А это еще зачем?» «Поверь, так надо. Я не хочу, чтобы здесь чужаки рыскали. У меня документы, деньги, важные бумаги». «А если написать Туманову?» — вдруг предложил молчащий доселе Данил. «Я правильно понимаю, ты подозреваешь, что это по его части?» «Надеюсь, что нет. Миланка расстроится. Георг Павелевич столько времени эту заразу вычищал, да не вычистил, видимо. Но мне больше в голову ничего не приходит, правда». Я ничего не понимала, только головой вертела озадаченно. Казимир тоже смотрел на лекаря удивленно. Марк опустился в кресло и предложил: «А давайте вы двое объяснитесь, почему Туманов? Причем тут Милана?» Асур потер переносицу и устало вздохнул. «История темная и неприятная, но ты прав. Вам стоит знать. Вы слышали когда-нибудь про запретные артефакты?» «Я так и знал, что дело нечисто», — азартно воскликнул Марк. Я вопросительно уставилась на целителей, а те, спокойно и мягко, напоминая и дополняя друг друга, принялись рассказывать страшную-страшную сказку. Про ювелира-артефактора Ковальчика, который очень хотел разбогатеть. Про его придумку совмещать вполне себе безобидные руны и заклинания и металлы, совершенно к этим заклинаниям не подходящие, даже противоречащие им. Про то, что в результате его работы свет увидели странные и опасные амулеты. То, что должно было лечить, убивало. То, что должно было успокаивать, сводило с ума. Музыкальные шкатулки с колыбельными вызывали бессонницу, охранные артефакты подсказывали ворам, где искать ценности, а амулеты, укрепляющие сердце, лишь усугубляли заболевание. Про маленькую девочку Милану, дочь Ковальчика, которую спятивший от запретной магии отец едва не зарубил топором. А потом девочка выросла, выучилась на ювелира, вышла замуж за северного княжича и в отцовском доме нашла тайник с расписками, судя по которым тех коварных артефактов было когда-то изготовлено немало, и покупателей найти получилось не всех. Про господина-дознавателя Туманова, который это дело блестяще расследовал, и об обратных артефактах знает почти все. «И вы считаете, что где-то в кабинете спрятан один из таких артефактов?» — испуганно спросила я. «Кто-то хочет убить моего мужа?» «Возможно», — очень спокойно ответил Казимир. «И список очень небольшой, как я думаю. Мои друзья, моя сестра, мои домочадцы. Больше в кабинет не мог попасть никто». «А революционер?» — ухватилась за соломинку я. «Может, он подкинул?» «Вряд ли. Проблемы с сердцем начались у меня значительно раньше». Мы все подавленно молчали. Страшно, очень страшно. Если Асур догадался верно, то можно вылечить Казимира. Но какой ценой? Кто-то из его близких — предатель и убийца. И это разобьет ему сердце так же верно, как и обратный артефакт. А Туманов нам зачем? У Марка все же имелось какое-то предубеждение против полиции. Не могу сказать, что меня это удивляло. Мы сами найдем теперь, знаем же, что искать. А преступника ты тоже сам найдешь. Выбор невелик. Ольга брата любит, она не могла. Кто там остался? Гальянов? Синицын? Прося? Моим друзьям я доверяю не меньше, чем Ольге, — нахмурился Казимир. Так значит, артефакт сам собою в твоем кабинете завелся, — огрызнулся Марк. Как моль или таракан? А может, это ты его подкинул? — зло ответил Долохов. Чтобы я не так уж долго мучился. Ты тоже в мой дом давно вхож. В кабинете бывал, на ночь оставался. Знаешь что? — вскочил Марк. Не будь ты братом моей жены, я бы тебе сейчас врезал. Ну, попробуй, я ведь ответить могу. Именно поэтому нам и нужен Туманов, — тихо и мягко сообщил Асур, чтобы во всем этом разобраться. У дознавателей свои методы, и кабинет до его приезда я предлагаю опечатать, чтобы потом не было никаких подозрений. Я согласен, — процедил сквозь зубы Казимир, бросая полные ненависти взгляды на зятя. Я тем более, — вторил ему Марк. Тогда Данил сейчас летит домой и отправляет зеркалограмму в столицу, а я, пожалуй, останусь тут, буду беспристрастным свидетелем. «Надеюсь, Казимир, ко мне у тебя никаких вопросов нет?» Асур Синегорский улыбался столь невинно, что я немедленно заподозрила его во всех грехах. «А что, как муж ювелировой дочки, он наверняка прятал в своих сундуках пару-тройку обратных артефактов? С Казимиром он знаком даже дольше меня. В доме его бывал, мог что угодно подбросить. Вот только зачем?» Уж ему от смерти Долохова совершенно никакой выгоды нет. Ладно, Синегорского из списка подозреваемых исключаем. Ольгу я мысленно вычеркнула тоже. Не в ее характере такой план. Если бы она брата ненавидела, то не стала бы так долго терпеть. Она бы убила его быстро. Отравила бы или подстроила несчастный случай. Кстати, Мир, а то происшествие на карьере, оно же странное, да? Твой мастер говорил, диверсия. Может быть, его подстроил тот, кто артефакт подбросил? Зачем? С недоумением спросил Казимир. Ну, чтобы тебе плохо сделать. Вдруг бы тебя удар снова хватил. Самый последний. Сомнительно, качнул головой Синегорский. Но Туманову про это тоже расскажите. Ему виднее, что и какими нитками связано.